понедельник в 11 утра Мегре завершил допрос всех четверых свидетелей по этому делу. Алваредо он задал вопросов 20, а Лапуэнт тщательно записал все сказанное колумбийцам. Однако на один из них, самый главный, молодой человек отвечать не спешил. «Подумайте хорошенько, господин Алваредо. Я расспрашиваю вас, по-видимому, в последний раз, поскольку дело переходит к судебному следователю. Где вы были тогда, в машине или в доме?» «В доме?» Прежде чем войти в кабинет мужа, Лина открыла мне наружную дверь. «Наур был еще жив?» «Да». «Кто, кроме него, был в комнате?» «Фуат Уэни». «Где вы стояли?» «Возле двери». «Наур не попросил вас удалиться?» «Он сделал вид, что не замечает меня». «Где стоял Уэни, когда раздались выстрелы?» «Приблизительно в метре от Лины, в центре комнаты». «Насколько далеко от Наура?» «Метрах в трех». «Кто выстрелил первым?» «Я думаю, Уэни, но не уверен в этом. Оба выстрела прогремели почти одновременно». Затем показания давала Анна Кехель. Разговор с ней был недолгим. Нелли Фелдхейс, он задал всего несколько вопросов, что немало ее удивило. «Сколько выстрелов вы слышали?» «Я не знаю». «А не могло произойти так, что два выстрела слились в один?» «Думаю, да». Лину он заставил повторить большую часть того, что она рассказала накануне. Он старательно обходил все вопросы, касавшиеся ее интимных отношений с Уэни. Снег уже не шел. На улице становилось теплее, на тротуарах была грязь. В коридорах уголовной полиции гуляли сквозняки, но в кабинетах стояла жара. Во всем здании царило какое-то возбуждение, и даже инспектора, не занимавшиеся уголовными делами, чувствовали, что происходит что-то важное. Журналисты, среди которых был и вездесущий Маки, шатались в коридоре, бросаясь навстречу комиссару всякий раз, когда он появлялся в дверях кабинета. «Подождите немного, ребята, я еще не закончил». Одна утренняя газета, бог весть каким образом, узнала о поездке Лины в Амстердам и о том, что ее сопровождал какой-то таинственный человек, которого окрестили господин Икс. Это означало, что дело приобрело характер сенсации, что вовсе не нравилось Мегре. Ему оставалось лишь допросить Уэни. Воскресным вечером, когда комиссар возвратился домой с набережной Орфевр, мадам Мегре было достаточно лишь одного взгляда, чтобы понять состояние мужа. «Устал?» «Дело не в усталости». «Расстроился?» «Ай, проклятая профессия!» — проворчал комиссар, что случалось в подобных обстоятельствах с ним раз в несколько лет. «Я не имею права закрывать глаза и затыкать уши, а без этого рискую испортить жизнь людям, которые того не заслуживают». Она старалась ни о чем его не спрашивать, и они провели вечер молча, сидя перед телевизором. В конце коридора Мегре шумно вздохнул и сказал: «Ну что, Лапуэнт, пойдем?» Он еще на что-то надеялся. Открыв дверь кабинета, комиссар увидел, что Уэни сидит, удобно устроившись на единственном кресле, вытянув перед собой ноги. Как и накануне, секретарь даже не привстал, не сделал ни малейшей попытки поздороваться с вошедшими, на которых лишь поочередно взглянул с полной горькой иронией усмешкой. С лицейских времен Мегре помнил абзац из учебника, где говорилось о мерзкой улыбке Вольтера, но потом, увидав бюст великого человека, он не согласился с подобным утверждением. С тех пор комиссар повидал много людей, улыбавшихся высокомерно, вызывающе, даже коварно. Но почему-то именно сейчас впервые он вспомнил слово «мерзкое», отметив улыбку на лице Уэни. Комиссар опустился на стул. Белый деревянный стол был покрыт коричневой бумагой, на нем стояла пишущая машинка. Лапуэнт устроился рядом, положив перед собой блокнот. «Ваше имя и фамилия?» «Фуат Уэни, родился в Такла, Ливан». «Возраст?» 51 год». Вынув из кармана удостоверение личности для иностранцев, он, не вставая с кресла, протянул его, и Лапуэнту пришлось подняться, чтобы взять документ. «Мой возраст установлен французской полицией», — подчеркнул он. «Ваша профессия?» «Юридический советник». Он произнес эти два слова почти с насмешкой. «Опять же, по утверждению вашей полиции, прочтите сами». «Находились ли вы в пятницу 14 января в период с 11 вечера до часа ночи в кабинете вашего хозяина, господина Наура, в доме на авеню Парк-Монсури?» «Нет, кстати, прошу отметить, что господин Наур не был моим хозяином, поскольку я не получал жалования». «В качестве кого же вы повсюду жили с ним все это время?» «В качестве друга». «Разве вы не были его секретарем?» «Я помогал ему, когда он нуждался в моих советах». «Где вы находились в пятницу после 11 часов?» «В клубе Сен-Мишель, членом которого я являюсь». «Не можете ли вы назвать фамилии лиц, которые могли вас там видеть?» «Не могу сказать определенно». «Как по-вашему, сколько человек было тогда в двух небольших залах клуба?» «Человек 30-40. Люди приходили и уходили». «Вы ни с кем не разговаривали?» «Нет, я пришел туда не болтать, а записывать номера, которые выпали во время игры в рулетку». «Где вы сидели?» «Позади игроков, в углу возле двери». «В котором часу вы пришли на бульвар Сен-Мишель?» «Около половины одиннадцатого». «А когда ушли из клуба?» «Примерно в час ночи». «Итак, вы утверждаете, что находились в течение 2,5 часов в обществе почти 30 человек, и при этом никто вас не видел?» «Я не утверждал ничего подобного». «Но вы не можете назвать ни одного имени». И «я не поддерживаю отношений с игроками. Это большей частью студенты». «Уходя, вы прошли через бар, расположенный на первом этаже. Вы говорили там с кем-нибудь?» «С хозяином». «Что вы ему сказали?» «Что за час четверка выпала 8 раз». «На чем вы добрались домой?» «На той машине, что и приехал». «На Бентли господина Наура?» «Да, я обычно водил ее». «Три свидетеля утверждают, что около полуночи вы находились в кабинете господина Наура». «Все три заинтересованы в этой лжи». «Что вы делали, когда вернулись домой?» «Поднялся к себе в комнату и лег спать». «И не открывали двери кабинета?» «Нет, не открывал». «В течение 20 лет, Уэни, вы жили за счет Феликса Наура, который обращался с вами как с бедным родственником. Вы выполняли обязанности не только секретаря, но камердинера и шофера. Вас это не унижало?» «Я был благодарен Науру за доверие и выполнял его мелкие поручения исключительно по собственной воле». Он продолжал вызывающе смотреть на Мегре, и, казалось, внутренне он ликовал. Уэни тщательно взвешивал каждое свое слово, прекрасно понимая, что их записывают и могут потом использовать против него. Но нельзя было запротоколировать выражение его лица. Взгляд — все вызывающее поведение секретаря. «Господин Наур женился, прожив вместе с вами почти 15 лет. Вас не уязвило, что он стал уделять вам меньше внимания?» «Наши отношения не имели той формы, на которую вы намекаете, и у меня не было причин для ревности». «Брак вашего хозяина был счастливым?» «Он не откровенничал со мной о своей супружеской жизни». «Как по-вашему, была ли в последние 2 года мадам Наур довольна семейной жизнью?» «Никогда не интересовался этим». На этот раз Мегре взглянул на него пристальнее, словно желая сказать что-то собеседнику. И Уэни это хорошо понял. Секретарь сбавил тон, хотя оставался циничным, что не вязалось со взвешенностью его ответов. «Какие отношения у вас были с мадам Наур?» «Никаких». Теперь при официальном допросе, каждое слово которого, занесенное в протокол, могло повлиять на судьбу Уэни, все им сказанное приобретало огромное значение. «Вы никогда не пытались соблазнить ее?» «Подобное не приходило мне в голову. Вам не приходилось оставаться с ней в комнате наедине?» «Если вы хотите сказать в спальне, то нет. Подумайте. Ответ будет тот же. В вашей комнате найдено оружие калибра 7,65. Есть ли у вас другой пистолет, и где он в настоящее время находится?» «У оружейника с улицы Рен, куда я часто ходил тренироваться в стрельбе. Когда вы были там в последний раз?» «В четверг». «В четверг 13-го, то есть накануне убийства. Было ли вам тогда известно, что мадам Наур намеревалась покинуть мужа на следующий день?» «Своими планами она со мной не делилась. Ее горничная знала об этом?» «Хороших отношений с Нелли у меня не было». «Потому что отвергла ваше ухаживание?» «Скорее всего, наоборот». «Ваши тренировки в стрельбе очень кстати. Это ведь прекрасно объясняет, откуда на ваших пальцах появился порох. В пятницу в кабинете Наура примерно около полуночи находились по меньшей мере два человека. Они утверждают под присягой, что вы тоже там были». «Кто эти двое?» «Первая — мадам Наур». «И что она там делала?» «Пришла заявить мужу о решении уйти от него этой же ночью и потребовать согласия на развод». «Она не говорила, дает ли муж ей развод?» «Она же не впервые этого требовала. Мадам Наур ведь знала, что он категорически против». «До какой степени? Чтобы стрелять в нее?» «А разве доказано, что он выстрелил умышленно? Кстати, не сказала ли также вам мадам Наур, почему ей так не терпелось быстрее добиться развода?» «Чтобы выйти замуж за Висента Альваредо, который тоже был в комнате, когда прозвучали выстрелы». «Один или несколько?» «Они прогремели почти одновременно, и кажется, что Наур был убит в горло первым же». «Выходит, второй выстрел был сделан покойником?» «Смерть не всегда бывает мгновенной. Наур мог нажать на спуск непроизвольно, уже падая». «Кто же сделал первый выстрел?» «Вы». «Зачем?» «Может быть, чтобы защитить Лину или просто из ненависти к вашему хозяину?» «А почему не Альваредо?» «Похоже, он ни разу в жизни не держал в руках пистолета, да у него его и не было. Впрочем, следствие покажет». «Разве они не сбежали?» «Они отправились в Амстердам, как и хотели сделать это неделю назад, и возвратились в Париж, как только им посоветовала голландская полиция». «Полиция действовала от вашего имени и не обещала при этом, что их не будут трогать? И еще, разве на руках господина Альваредо не было перчаток?» «Да, были». «Они найдены?» «Вчера вечером их обнаружили в Орли, но следов пороха на них не было». «А мадам Наур, которая собиралась уходить, разве была не в перчатках?» «И на ее перчатках тоже нет следов пороха». «А вы уверены, что это были те самые перчатки?» «Это подтверждает горничная». «Вначале вы говорили о трех свидетелях. Полагаю, третьим является Нелли Фелдхейс. Не так ли?» «Она ожидала окончания объяснения в коридоре второго этажа и услышала два выстрела». «Она заявила полиции об этом уже в субботу?» «Вас это не касается». «Можете ли вы, по крайней мере, сказать, где она провела воскресенье?» «В отель «Де Лувр» вместе с хозяйкой и ее подругой». «Кроме вас, к ним кто-нибудь приходил?» «Думаю, что вы беседовали с ними в отеле, так же, как допрашивали меня на авеню Парк Мансури». «Во второй половине дня к ним приходил Альваредо». И тогда Уэни сухо закончил. «С меня довольно. Отныне я буду говорить только в присутствии адвоката». «И все же есть вопрос, который я вам уже задавал и считаю необходимым повторить. Какие в действительности у вас были отношения с мадам Наур?» На губах у Уэни появилась ледяная улыбка. Глаза потемнели и блеснули, когда он процедил: «Никаких». «Спасибо. Лапуэнт, позови двух инспекторов». Комиссар поднялся со стула, обошел стол кругом и остановился перед Уэни, продолжавшим сидеть в кресле. Глядя на него сверху вниз, Мегре с горечью произнес: «Месть?» Тогда Фуат, видя, что они находятся в комнате одни и дверь заперта, тихо ответил: «Возможно». «Встаньте». Он послушно поднялся с кресла. «Протяните руки вперед». Фуат подчинился, не переставая улыбаться. «На основании ордера, выданного судебным следователем Койотом, я вас арестую». Затем, обращаясь к двум вошедшим инспекторам, приказал: «Отведите его в камеру». Случившееся все же стало делом Наура. Целых 8 дней оно занимало первые страницы газет, а еженедельники, падки и на всякого рода сенсации, уделили ему несколько колонок. Журналисты рыскали по авеню Парк Монсури, собирая сплетни, и домашняя работница мадам Боден, хоть и ненадолго, но стала героиней дня. Макей побывал в Амстердаме, затем в Канне, где взял интервью у воспитательницы, сфотографировав ее и детей. Он расспросил управляющих игорными домами и крупье нескольких казино. Все это время эксперты обшаривали дом Науров в надежде обнаружить хоть какую-нибудь улику. Они обыскали весь сад и даже сточные канавы вокруг, пытаясь найти пистолет, из которого был убит Наур. В понедельник во второй половине дня состоялась встреча у нотариуса, на которой присутствовали Пьер Наур с отцом, а также Лина. Мэтр Леруа Бодье сообщил по телефону Мегре, что во втором завещании Феликс Наур оставил жене лишь минимально допустимую законом сумму. Все остальное переходило детям, и он выражал пожелание, чтобы брат стал их опекуном. Уэни... Он не оставил ничего? Меня это поразило. Теперь-то я могу вам рассказать, что в первом завещании Наур выделил своему секретарю 500 000 франков в знак признательности за преданность и оказанные им услуги. А теперь имя Уэни даже не упоминается. Может быть, Наур узнал, какие отношения были у Лины с Фуадом? Судебный следователь заслушал показания управляющего и крупье игорного клуба на Сен-Мишель и 36 его завсегдатаев. Журналисты подстерегали свидетелей у входа, что приводило некоторых из них в ярость, и они даже набрасывались на фоторепортеров. Произошли и ошибки. Один студент заявил, что видел Уэни сидящим в углу игорного зала с 11 часов вечера. Понадобилось 2 дня, чтобы установить, что этот молодой человек был в клубе не в пятницу, а спутал ее со средой. Соседи, вернувшись домой около 11:30, утверждали, что не видели машины, стоявшей напротив бара. Следователь Койот был терпеливым и дотошным человеком. В течение 3 месяцев он почти ежедневно вызывал к себе Мегре, чтобы поручить ему расследование новых обстоятельств. В газетах политические новости отодвинули сообщение о деле Наура на 3-ю, затем на 5-ю страницу, а потом упоминания о нем исчезли совсем. Лина, Альваредо и Нелли не имели права покидать Париж до окончания следствия. И лишь только после его завершения им разрешили выехать в окрестности Дрё, где они укрылись от любопытных в небольшом домике. Прокуратура утвердила обвинение, предъявленное Уэни, но суд присяжных был настолько загружен работой, что процесс был перенесен аж на будущий январь, затянувшись почти на год. Удивительно, что во время традиционных, устраиваемых раз в месяц совместных обедов, ни Мегре, ни Пардон ни разу не вспомнили историю с Наурами. Наступил день, когда комиссар должен был давать показания перед судом. До этого судьи ничего не спрашивали об отношениях Лины с обвиняемым. Мегре отвечал на вопросы председателя суда предельно объективно и коротко. Когда он увидел, что прокурор просит слова, то понял, что тайна молодой женщины вот-вот будет раскрыта. «Господин председатель, позвольте мне задать вопрос свидетелю». «Слово прокурору республики. Может ли свидетель сообщить, не возникала ли у него мысль о том, что между обвиняемым и мадам Наур могли бы существовать интимные отношения?» Комиссар дал свидетельские показания под присягой и не имел права что-либо скрывать. «Да». «Обвиняемый категорически отверг это?» «Да». «Однако не дал ли он понять, что такие отношения существовали?» «Да». «Поверил ли свидетель в эти отношения?» «Да». «Это не сыграло роли в аресте Уэни, по-новому освещая причины его поступка?» «Да». Вопросов больше не последовало. Если до этого публика слушала молча, то теперь в зале послышался гул голосов, и председатель был вынужден постучать молотком. «Прошу соблюдать тишину, иначе я немедленно прикажу очистить зал». Мегре мог сесть рядом со следователем Кайотом, который даже занял для него место. Но он предпочел выйти из зала. Проходя по пустынному коридору, где гулко звучали его шаги, комиссар машинально набивал трубку табаком. Через несколько минут, сидя за стойкой бара Дворца правосудия, он ворчливо заказывал кружку пива. Ему совсем не хотелось идти домой. Выпив вторую кружку пива почти залпом, Мегре медленно направился на набережную Орфевр. В этом году снег почти не выпал, погода стояла теплая. Чувствовалось, что весна наступит раньше срока, и солнце было таким ясным, что, казалось, вот-вот лопнут почки на деревьях. Проходя в свой кабинет, комиссар открыл дверь в инспекторскую. «Люка, Жанвье, Лапуэнт!» Можно было подумать, что все трое его ждут. «Одевайтесь и пойдем со мной». Инспектора шли за ним, не спрашивая, куда он их ведет. Через несколько минут они оказались в пивной «Дофин». «Ну, как с этим делом на ура, господин Мегре?» — прокричал ее хозяин. Он тут же пожалел, что задал этот вопрос, увидев, как комиссар глянул на него, пожав плечами. И тогда он поторопился добавить. «Знаете, сегодня у меня сосиски!» Влюбленная пара больше не помышляла ехать в Боготу. Да и потом, разве после этого заседания суда отношения между Линой и Алваредо могли остаться прежними? Дело Наура вновь вернулось на первые страницы газет. Вечерние выпуски преподносили его уже как историю о любовном четырехугольнике. Вынес бы суд оправдательный приговор, если бы в основе речи прокурора не лежал новый мотив преступления. Пистолет так и не нашли, а обвинение было построено на свидетельских показаниях заинтересованных лиц. На другой день Уэни получил 10 лет заключения. После произнесения приговора из зала суда вышли Лина и Алваредо, сели в Альфа-Ромео и умчались в неизвестном направлении. Больше о них Мегре никогда не слышал. «Я потерпел неудачу», — сознался он Пардону, у которого обедал в очередной вторник. «Возможно, если бы я не позвонил вам в ту ночь, события все равно бы следовали своим чередом, разве что с небольшой задержкой». И Мегре добавил, протягивая руку к бокалу бургундского. «А ведь в сущности Уэни выиграл». Эдуард Томан читал роман Жоржа Сименона «Дело Наура». Редактор передачи Андрей Хусаинов. До следующей передачи. Продолжение следует.